Теория общих понятий. Кто прав, а кто виноват? Почему люди ссорятся? Бабушка говорит внуку: «Хватит играть в свои игры. Ты домашнюю работу по химии сделал?» А внук ей отвечает: «Отстань от меня со своей домашней работой. Дай расслабиться, что ты лезешь?» Кто прав? Бабушка-злодейка, которая не дает внуку расслабиться? Или мальчик, дурак, который не знает, что для него хорошо? Они оба движимы тем, что считают благом. Бабушка думает, что если внук не будет учиться, то не построит хорошую карьеру, и его жизнь будет печальной. Она его любит, поэтому хочет ему блага. А внук думает, что химия ему не нужна, потому что он хочет стать программистом. А домашку он спишет перед уроком. Так неужели ему нельзя отдохнуть? Он же так устал с этой школой. С этой точки зрения и он хочет блага. Почему же они оба хотят блага, но никак не могут договориться? У Эпиктета есть на этот счет теория. Общие понятия у всех людей совпадают, и между общим понятием у одного и другого нет противоречия. В самом деле, кто из нас не считает, что благо полезно, что оно и предпочтительно, и что при всяком обстоятельстве нужно преследовать и добиваться его? А кто из нас не считает, что справедливое прекрасно и подобающе? Так когда же возникает противоречие? В применении общих понятий к частным случаям. Когда один скажет: «Он прекрасно поступил, он мужественный», а другой: «Да нет, он отчаянный сумасброд». Отсюда возникает противоречие у людей друг с другом. Именно таково противоречие между иудеями, сирийцами, египтянами и римлянами. Оно не в том, что благочестие следует почитать превыше всего и во всем придерживаться его, а в том, благочестиво ли есть свинину или неблагочестиво. Причина споров в том, что люди не умеют применять общие понятия, которые у всех одинаковы, к частным случаям. Все знают: благо — хорошо, зло — плохо, к благу нужно стремиться, зла надо избегать. Сбой происходит, когда человек пытается эти общие понятия перенести на конкретные жизненные ситуации. Зло — это плохо, но для одного зло — это нищета, а для другого зло — предать родину. Вот и получается конфликт. Или еще пример. Человек неправильно применил общее понятие и назначил нищету злом. И поэтому избегает нищету так, словно это самая чудовищная вещь в жизни. Он готов унизиться, обмануть и избить ради денег. Ведь нищета — это зло, хуже не бывает. Как говорил Эпиктет, люди считают, что причина всех их бед во внешних вещах. Один думает, что причина в болезни, другой винит бедность, третий — злую мать или нерадивого отца. А причина в том, что человек просто не умеет применять общие понятия.